Вы уже обратили внимание на то, как извращаются самые лучшие начинания. Так было всегда. Людям даются новые открытия, новые изобретения, но все обычно обращается во зло и на разрушение. Везде можно увидеть темные руки, работающие на то, чтобы отемнить и исказить даваемое иерархией благо. Инквизиция и крестовые походы служат прекрасной иллюстрацией этому. Если бы все, что идет на подготовку к войне и на самые войны, было бы обращено на созидание и строительство, процвели бы пустыни, зазеленел бы зеленый сад, и не было бы ни голодных, ни бездомных людей. Но силы разрушения, силы тьмы, яро работают на уничтожение всего, что может дать человечеству мир и благоденствие. Это проявляется во всем, и в великом, и в малом. Когда же, наконец, прозреют люди к пониманию того, на что тратят они свои силы и как уничтожают они свои лучшие возможности?